Глава 6, часть 2. Гнев демона. В этот момент дверь с грохотом отворилась, и в комнату вошел молодой парень. «Эй, Хан Соль! Говорят, ты без моего разрешения одна заходила во врата. Ну-ка, подойди сюда!» Это был красивый блондин с короткими волосами, наряженный в выглаженный костюм. Он, бронясь, подошел к девушке. Взгляд девушки стал серьезным. «Тэхён, кто тебе разрешал так разговаривать с сестрой?» С появлением брата она еле заметно начала дрожать. Он скривил лицо в усмешке и встал напротив Хан Соль. «Я спрашиваю, кто тебе позволил одной пойти во врата?» «Я тоже теперь игрок. И это ты, тот человек, из-за кого я не могу найти пати». «Да ты еще желтоклюв, ничего ты не знаешь». На лице Тэхён скривилась жуткая ухмылка. Он схватил девушку за плечо. «Я же сказал тебе не страдать фигней и вступить в нашу гильдию. В моей пати все будут хорошо к тебе относиться», — прошептал брат ей на ухо. Его взгляд прямо-таки сиял. Хан Соль с отвращением пристально посмотрела на брата. Тэхён, родной брат, был на 3 года старше девушки. Мусор, подобный этому человеку, нельзя назвать братом. Она крепко сжала кулаки и продолжила пристально смотреть на брата. С момента, как 5 лет назад открылись врата, Тэхён стал настоящей проблемой. Несмотря на то, что отец рано скончался, а мать самостоятельно воспитывала 2 детей, все было не так уж и плохо. Потому что мать сделала хорошую карьеру и зарабатывала приличные суммы. Но в средней школе Тэхён был вовлечен в дело насильственного характера, после чего проблемы начали возникать регулярно. Дошло даже до пренебрежения матерью и шантажом. Из-за этого мать заболела и слегла, после чего дела стали куда хуже. И, как говорится, беда не приходит одна. Тэхён подался в игроки. Оказалось, он обладал хорошими навыками, благодаря чему быстро достиг 10 уровня. Получил удостоверение Б-ранга и вступил в гильдию под названием Андрас. Гильдия Андрас. Гильдия, названная в честь одного из 72 демонов царя Соломона. Как и полагается, гильдии с таким названием, о ней ходило множество плохих слухов. Тэхён из кожи вон лез, лишь бы достичь более высокого положения в своей гильдии. Несмотря на то, что сама по себе гильдия не являлась большой, она занимала значимое место среди гильдий средней величины. Поэтому он хотел заполучить более высокое звание, из-за чего он и нуждался в Хан Соль, точнее в ее внешности. Если она будет в компании со старшими, девушек, кто мог бы равняться по красоте с Хан Соль, не было. Если бы он преподнес старшим Хан Соль, то наверняка бы смог заполучить высокое положение. Желая сделать члена семьи козлом отпущения, он совсем не чувствовал угрызения совести. «Не хочу! Я ни за что не вступлю в твою гильдию!» «Ха, глупышка, ты просто не знаешь, как устроен мир. Думаешь, если всегда поступать правильно, то жить станет легче? А? Если сейчас пойдешь со мной к старшим, то и тебе, и мне жить станет проще». «Как ты можешь говорить такой члену семьи?» «Ха, семья, что за чушь? Как люди, похожие на бродяг, могут быть семьей? А из-за кого, по-твоему, мы так живем?» Тэхён лишь усмехнулся в ответ на крики сестры. «Из-за кого мы так живем? Из-за рано умершего бати? Или ни на что негодной мамаши?» «Скотина поехавшая!» Гнев вырывался наружу. Хан Соль сжала кулаки еще сильнее и замахнулась. Он больше не был для нее семьей. Он был волком в овечьей шкуре. Нет, даже не так. Он был мусором. Тэхён легким движением руки остановил кулак, направляющийся в его сторону. Из-за того, что он схватил и сжал ее запястье, боль распространилась по всему телу. Сейчас она, девочка 6 уровня, не могла тягаться с парнем, добравшимся до 30-го. «А ну отпусти!» «Если у тебя нет ничего, кроме красивой мордашки, так задумайся об ее использовании. Твой брат ангел, прибери свои дурные привычки». Тэхён!» «Уйди, женщина!» Он, проигнорировав стоящую перед ним мать, не отпуская запястья девушки, отправился в гостиную. «Как насчет того, чтобы сделать это сегодня, а?» Пройдя из вестибюля в гостиную, он увидел Канну, поедающего, как вне себя, кимчичиги. «Ты с парнями, что ли, мутишь?» С насмешкой спросил Тэхён и взглянул на девушку. Выпустив запястье Хан Соль, он посмотрел на Канну и сказал: «Эй, ты там! Ты мне мешаешь, свали!» Отпустив еще пару ласковых, он подался в сторону Канну. Но молодой человек был настолько сосредоточен на еде, что ему было все равно на возмущение Тэхёна. «Сволочь, свали, я сказал!» Он вышел из себя и замахнулся в сторону игнорирующего его Канну. Но вместо того, чтобы ударить парня, он перевернул стол и... «А?» Ким Чичиги упала на пол. Повелитель 9000-го круга ада, монстр, управляющий адом, склонивший перед собой великих демонов, величайший из демонов, величайший из пожирателей, величайший из правителей. Голосом, похожий на рев десятков тысяч демонов, он закричал: «Мой Ким Чичиги!»